Христос воскресе! Христос воскресе! Поздравляем всех с великим нашим праздником святителя и чудотворца Николая. Этот праздник обращен особенным образом к Пасхе Христовой, потому что святитель Николай являет нам, как вчера говорили мы, образ славы Божией, когда человек становится человеком, по слову святителя Иринея Лионского. Потому что слава Божия заключается именно в этом, и смысл пришествия Христа в мир, тайна Его победы над смертью, Его воскресения, в том заключается, чтобы явить славу Божию, чтобы открыть нам путь к приобщению, добру Христову, благодаря которому мы обретаем свое человеческое достоинство. Мы знаем, что великое множество чудес было явлено святителем Николаем за века православия. И самое великое чудо, которое дарует нам святитель Николай и все наши любимые святые, это не просто помощь нам в земных наших скорбях и нуждах, не просто физические исцеления, не просто надежда на восстановление былого могущества нашего Отечества, которое едва ли восстановимо, как говорит преподобный Нектарий Оптинский, а самое главное – восстановление прежде всего от греха, от отчаяния, от внутреннего ада, в котором люди живут, а затем уже, только затем уже от внешнего, сливающегося сегодня все более с внутренним адом ужаса. Море чудес, которые изливаются от святителя Николая, от святых царственных мучеников, вспоминаемые сегодня естественно, святого царя-мученика Николая, который имел покровителем не напрасно такого угодника Божия. Все их чудеса неразрывно всегда связаны с чудом прощения греха, с освобождением от власти дьявола, с принятием Духа Святого, с обновлением веры в Бога Живаго, с доверием к Богу, ведущему свою Церковь, всех своих верных, через скорби и гонения к славе вечной». Праздник святителя Николая и святого царя-мученика Николая, Николая II, и всех наших святых всегда великая надежда для нас, в плане духовном прежде всего, потому что мы тоже грешники, как были когда-то эти святые, прежде чем они прошли путь страданий и борьбы с грехом и достигли света. Для нас в их памяти надежда и спасение от уныния, уверение, что мы не обязательно должны погибнуть в наших грехах, что эти люди, которые знали и знают, что такое грех, как дьявол хитер и силен, и знают, как велика милость Божия, могут помочь нам. Только мы должны остановиться среди праздника сегодняшнего и действительно начать новую жизнь ради того, что мы узнали смысл празднуемого сегодня праздника. Все святые, как почти все православные христиане, всю жизнь проходят путь борьбы. Они начинают борьбу, потом отступают от борьбы, затем, уязвленные любовью Христовой и покаянием, снова вступают на путь борьбы. И так всю жизнь. Но бывает нередко, и все чаще мы можем такое наблюдать, когда люди, вступив однажды на путь борьбы и очень горячо вступив, потом все бросают, все оставляют и ожесточаются, и предаются даже грубым грехам, и пребывают в состоянии самооправдания и отчаяния. Хотя им было дано узнать благодать Божию. Как говорит преподобный Макарий Великий, «Я знал немало людей, которые были облагодатствованы Богом чрезвычайно и которые пали самым жалким образом». Чем же святые отличаются от всех остальных людей? Тем, что они, узнав однажды благодать Божию, что такое истинное добро, всегда предпочитали в жизни своей лучшее худшему. Вся жизнь их борьба. И жизнь святителя Николая, конечно же, тоже борьба, потому что не бывает святости без борьбы. Но когда мы читаем ему акафист, читаем его житие, такое впечатление, что как будто он жил почти без борьбы, как будто бы он сразу явил редкое благородство своей души, которое всецело отзывается полною самоотдачею на дар Господень. Как глубоко поражена может быть душа человеческая подлинным добром, благодатью Пасхи Христовой. Как говорит святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, кто любит добро, тот знает Бога. Святой Иоанн Златоуст говорит, за одну монету человек может купить Царство Небесное, когда он щедро ее дает кому-нибудь. Не потому, что оно так дешево стоит, а потому, что так милостив наш Владыка. Но однажды узнав это Царство Небесное, эту благодать, это подлинное добро, человек готов отдать все, что у него есть, и всю жизнь принести ради Христа, и вся жизнь его становится воистину дарением, отдачей Богу и другим людям, и все меняется в жизни такого человека. Самое великое чудо святителя Николая в том, что он свидетельствует, что земля, где мы живем, это не просто место изгнания, а это родина каждого человека. Это его родина, где ему легко и радостно быть, потому что это место, куда Бог пришел, где Христос родился, где Он принял страдания ради нас и явил чудо Своей победы над всяким злом, царствующим в мире, и куда Он снова придет, чтобы судить всех судом любви и правды, подлинного добра, весь род человеческий. Пусть мир лежит во зле, и пусть зло достигает своих пределов. Святитель Николай свидетельствует всею своей жизнью, что так Бог возлюбил мир, что Сына Своего Единородного послал в этот мир, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы каждый день молимся с вами словами молитвы «Сподоби, Господи, возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех». Любовь ко греху, впрочем, как и ненависть ко греху, естественно, для падшего человека. И она непобедима, эта любовь ко греху. До тех пор, пока человек не возлюбит добро, не достигнет подлинной любви, которая крепче греха и смерти самой. Вот перед этим чудом мы стоим сегодня, и об этом будем размышлять, помнить о том, что есть в человеке и ненависть ко греху, та самая ненависть, которая не позволяет человеку, делает невозможным для человека принять грех как норму жизни. Но мы живем в особенные времена, воистину последние, когда даже это естество человеческое, падшее естество человеческое так растлевается, что грех утверждается в массовом сознании уже как норма. Святость великого нашего угодника Божия чудотворца Николая в том заключается прежде всего, что он учит нас, призывает нас учиться тому, чтобы делание добра стало для нас естественной потребностью, как есть и дышать, как жить, чтобы нам открылась здесь на земле радость жизни, для которой мы созданы, и чтобы мы узнали в добре крепость жизни, которая все одолевает, всякий распад, присутствующий в мире, всякую ложную, кажущуюся победу сегодня зла. И чтобы мы все вспомнили о первой своей любви, когда открывал нам Господь истинное добро и покаялись. И чтобы никто из нас не почитал себя достигшим добра, а чтобы мы все устремлялись к тому добру, к той любви, которая у самого Господа, которой достигают святые. Никто не может остановиться в выборе добра на середине. Ни одному человеку не удастся этого сделать. Либо будет отступление, и будет победа сатаны, полное попрание человека, в конце концов, целого народа, всего человечества, либо будет победа Божья. Почему Россия так полюбила святителя Николая? Почему он для нее такой родной и близкий? Не только потому, что, как вчера мы говорили, пророчески судами Божиими было определено нашему народу пройти через особые скорби и страдания, а святитель Николай спешит прежде всего на помощь там, где беда и опасность, где безысходность, где нет уже надежды на обычное естественное спасение. И в таком состоянии сегодня пребывает наш народ. И, наверное, потому пророчески также возлюбил народ наш святителя Николая, что он, если посмотреть внимательно сегодня на то, что происходит, несмотря на то, что уничтожается физически и нравственно наш народ, глубиною своей души он все-таки отвергает самое страшное зло, корень всех зол, как говорит Писание, всякую выгоду и расчет, которые хотят сегодня навязать, как нормальную жизнь нашему народу, а выше всего ценят именно добро, щедрость и милосердие. И недаром в народе в нашем всегда считается самым презрительным, когда о человеке говорят, что он жадина и жлоб, такое слово употребляют. Есть русская широта, которая часто бывает непонятна рациональному западному пониманию. И ради этого русские выживают. Наш народ потому всегда, там, где уже не на что надеяться, верит в чудо. Только бы была эта вера в чудо с участием нашего народа в том добре, которое Христос и покровители небесные его ему предлагают. В этой борьбе за души человеческие, не просто за наше Отечество, мы должны помнить, что не напрасно святитель Николай носит имя «Побеждающий народ». Так переводится его имя на русский язык. В этом великая тайна того, что происходит сегодня. И почему русский народ больше других народов возлюбил святителя Николая. Пока на самом деле не будет побежден наш народ святителем Николаем, пока на самом деле не будет он побежден святым мучеником царем Николаем, также с полным значением, носящим это святое имя, до тех пор будут у нас только поражения. В чем победа над народом, над нами, святителя Николая? Он побеждает нас любовью Христовою. Только тогда, когда мы будем всею жизнью устремляться к добру Христову, только тогда, когда мы Его достигнем, когда мы будем побеждены Богом, и святителем Николаем, и царем-мучеником нашим Николаем, мы будем победителями вовеки. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.